Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 251. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Евангелие от Луки, 14 глава, 31 стих. Если ты не можешь, думая о Боге, назвать Его своим Отцом, если твое сердце не бьется именно для Него, то ты еще враг Божий. Подумай о том, что означает сопротивляться Богу. Можешь ли ты действительно надеяться на победу? Ты вступил в спор с Его законом, потому что не намерен соблюдать его. Поэтому в этом вопросе ты ведешь борьбу против Бога. Есть ли у тебя возможность добиться успеха? Если это так, если ты можешь победить Его, если башни небесной славы увидят победный флаг греха, тогда попробуй. Но это будет честолюбие, достойное сатаны, который хотел лучше править в аду, чем служить в раю. Но можешь ли ты на что-то надеяться? Позволь назвать тебе несколько вещей, которые, может быть, приведут тебя к мысли, что эта борьба неравная, и лучше отказаться от нее. Подумай о Божьей поразительной силе. Когда Ирод противился Богу, его съели черви, и он умер. Бог все еще располагает бесчисленным войском слуг, которые выполняют его повеления и слушаются голоса его слова. Было бы лучше для тебя, если бы ты некоторое время подождал и подумал о том, как тебе выступить против него. Много ли у тебя друзей? Можешь ли ты составить такую армию, какая есть у Бога? Образумься и заключи с ним союз кровью. Не иди на борьбу с Богом, в которой ты неизбежно потерпишь поражение. Подумай также, как велика Божья мудрость, и что его безумие выше, чем твоя самая большая мудрость. Хороший генерал принесет больше пользы, чем полк солдат. Прими во внимание умение и неизмеримую мудрость Бога, ведущего войско неба. Он ветхий днями, и его опыт берет свои истоки в вечности. Его планы намного выше твоего понимания, но он знает пути, по которым ты хочешь пойти.